Глава шестая. Действует ли халат? Капо сидел в мыльной пене с яблочным ароматом и размышлял. Сколько еще ему здесь сидеть? Возможно ли, что в ванной время идет медленнее обычного? Сколько нужно халату для пробуждения? Не надо ли халат как-нибудь растормошить, например, встряхнуть? Что делала Майки, чтобы он заговорил? Капо наморщил лоб, пытаясь вспомнить, но на ум ничего не приходило. Красный махровый халат неподвижно валялся на крышке унитаза. А если этот красный халат вообще не умеет говорить? Или просто не хочет, потому что в ванне сидит не Майки, а Капо? Капо стало скучно. Пустая трата времени сидеть в мыльной пене. Он вдруг живо вспомнил, почему вместо ванны стал принимать душ. На кухне мама с папой спорили, где должна стоять посуда. Капо покачал головой. С тех пор, как папа снова поселился дома, он во все стал лезть. Не успел прийти в себя после игры в футбол и уже переключился на посуду. Когда он был в командировке, с ним было как-то легче договориться. «Чашки всегда стояли на этой полке», — доказывала мама уже звенящим голосом. «Знаю, но, по-моему, лучше поставить их вниз. Тогда детям не придется подставлять табуретку, чтобы их достать. Так ведь будет удобнее, разве нет?» «Чашки всегда были на полке для чашек», — парировала мама. «Все уже привыкли, что они там». «Но ведь можно устроить полку для чашек на нижней полке», — не сдавался папа. «И все привыкнут, что они там. А верхнюю полку превратить в полку, например, для круп и муки. Потому что дети редко что-то готовят и никогда не готовят без взрослых. Им не надо будет туда тянуться». «Нет», — отрезала мама. «Что нет?» — не понял папа. «Нет, мука не будет стоять на верхней полке. Если она оттуда свалится и пакет разорвется, все вокруг будет в муке». На кухне воцарилась тишина. «Надеюсь, теперь папа все-таки уймется», — рассеянно подумал Капо. Он переместился в другую половину ванны, протянул руку и стащил халат на пол. «Может, его пощекотать или погладить? Что, черт возьми, с ним сделать?» «Давай поговорим», — шепнул Капо. «Я понимаю, тебе, наверное, не хочется со мной разговаривать, но ситуация экстренная. Я ведь брат Майки, я исследователь, ну, в каком-то смысле. Мне можно доверять». В ванную осторожно постучали, и в щель просунулась Хиллина голова. «Ты что тут делаешь?» — удивилась она. «Ты же терпеть не можешь принимать ванну». «Пытаюсь поговорить с халатом», — признался Капо. «С ума сошел!» — засмеялась Хилла. «Халаты разговаривают только с Майки. Забыл?» Капо ничего не ответил. Не хотелось рассказывать, что халаты, возможно, когда-то говорили и с ним. Хилла вошла в ванную и уселась на крышку унитаза. «И долго ты еще будешь пытаться?» «Сколько нужно, столько и буду. Тебе-то что?» «Мне ничего, я в душ хочу. Вся вспотела, пока играла с папой. Он так серьезно относится к этому футболу!» Капо ухмыльнулся. «Папа много к чему относится слишком серьезно». «Ты слышал спор про чашки?» — фыркнула Хилла. «У папы теперь столько идей!» «Лучше бы их было поменьше», — проворчал Капо. И тут папа заглянул в ванную. «Что вы тут делаете?» — дружески поинтересовался он. «Может, расскажете мне тоже?» Хилла с Капо переглянулись. Незримый глаз стал слишком уж зримым и осязаемым. «Капо пытается поговорить с халатом, а я жду своей очереди в душ», — объяснила Хилла. Папа задумчиво покивал. У него явно зрела новая идея. «Я заметил, что у нас в доме дети привыкли мыться в очень странное время». «А когда положено мыться?» — спросила Хилла. «Обычно моются утром или вечером, или в определенные дни. А вы принимаете ванну и душ, когда попало», — продолжал папа. «Надо установить время для купания». «Зачем?» — спросил Капо. «Ну, чтобы знать, кто когда в ванной», — сказал папа. «А зачем это знать?» — не сдавался Капо. «Вроде это и так понятно», — подхватила Хилла. «Разве сложно заметить, когда кто-то в ванной? Посмотри, например, на Капу. Он в ванной, это сразу видно». «Ну, как знаете», — сомнением отозвался папа. «Пойду приготовлю поесть». «А как продвигаются поиски Майки? Мама очень нервничает». «Подозреваю, что она нервничает не только из-за этого», — пробурчала Хилла. «Что?» — не понял папа. «Как только что-то прояснится, мы вам скажем», — пообещал Капо. Папа кивнул. «Скажите обязательно», — и закрыл дверь. Хилла попинала лежащий на полу красный халат. «Похоже, не действует». Капо пожал плечами. «Мне кажется, нам с ним лучше остаться наедине». «Почему?» «Ну, вдруг он тебя боится». «Почему это он тебя не боится, а меня боится?» Хилла снова ткнула халат ногой. «Это же просто халат. У него вообще нет чувств». «Может, он тебя боится, потому что ты его пинаешь?» Капо начал раздражаться. Хилла недоверчиво хмыкнула. «Я не пинаю. Я его просто пошевелила. Вот так». И она опять толкнула халат ногой. «Может, хватит уже?» — не выдержал Капо. «Я хочу, чтобы он мне доверял. А так он вообще не заговорит». Хилла снова засмеялась. «Доверять? Ты точно сошел с ума? Говорю же, я его не пинаю». «По-моему, это называется пинать». «Нет, пинать — это по-другому». «Ну, конечно, тебе лучше знать. Ты же футболистка. Тебе позарез надо пинать все, что только попадется. Это болезнь всех футболистов». Хилла сердито соскочила с унитаза. «Именно. Сейчас я покажу тебе и твоему дурацкому халату, что такое пинать по-настоящему. Смотри внимательно». И Хилла точно, мощно и без сомнения профессионально ударила ногой по лежащему на полу красному махровому халату. Халат взмыл в воздух, хлопнулся о потолок и прилетел обратно на пол. Послышался негромкий стук. «Стук?» Капо наморщил лоб. «А-а-а!» — взвыла Хилла, хватаясь за ногу. «Ты бы предупредил, что в кармане камень! Я, небось, палец сломала!» «Не было там никаких камней!» Капо потянулся к халату. «Был!» — заспорила Хилла. «Ой-ой-ой, больно! Ноготь точно сойдет!» «Может, надо смотреть, что пинаешь?» — сухо предположил Капо. Капо осматривал халат, Хилла с обиженным видом потирала ногу. «Очень странно», — пробормотал Капо. «Действительно что-то в кармане. И не вытаскивается». «Дай сюда!» — потребовала Хилла и на одной ноге подскакала к брату. Капо протянул ей халат, она сунула руку в карман. «Какая-то гигантская жвачка», — решила Хилла. «Не отдирается, прилипла». Хилла заглянула в карман. «Темно, не видно ничего». Хилла повернула халат к свету и снова вгляделась. «Ну что там?» — спросил Капо из пены. «Что-то такое?» Хилла покрутила головой. «Деревянная игрушка?» «Деревянная игрушка?» — повторил Капо. «Откуда она там? Что хоть за игрушка? Машинка? Утенок?» «Не знаю, какая. Наверное, та, которую ты здесь когда-то забыл», — предположила Хилла. «А теперь она почему-то приклеилась к карману». «Да я вообще не носил этот халат», — возразил Капо. «Ну, значит, майки забыла. Наш пострел везде поспел». Капо с сомнением покивал. «Майки, это хотя бы логично». Хилла снова запустила руку в карман. «Ага, ухватила. Погоди, вроде бы отрывается». Хилла тянула изо всех сил. Вокруг Капо с шипением лопались пузырьки мыльной пены. «Никак не лезет», — бормотала Хилла. «Похоже, оно больше, чем я думала. Ну вот, пошло, сейчас». Хилла тащила, тянула и дергала, и, наконец, эта деревянная вылетела из кармана точно пробка из бутылки. «Ого!» — изумленно выдохнула Хилла. В ванной воцарилась тишина. Капо и Хилла во все глаза таращились на то, что Хилла только что вытащила из кармана красного махрового халата. «Ну вот этого в кармане точно не было», — заявил Капо. «И все же оттуда я его только что вытащила», — — проговорила Хилла. Впрочем, тоже с сомнением.